«Я здоров, пусть и тебя сопровождает благополучие». Получив это указание, тотчас же возьми с собою Шуму, его брата Белетира, Апла, как и образованных мужей из Барсиппы, и принесите все таблички, находящиеся в их домах, а также те, которые хранятся в храме Эзиды. Перечислив затем произведения, в которых он особо заинтересован, правитель продолжает. Разыскивай редкие таблички, хранящиеся в тамошних архивах, копии которых у нас в Ассирии нет, и принеси их мне. Одновременно я пишу главе храма и правителю города Барсиппы, что я приказал тебе хранить таблички в твоем складе. Никто не смеет отказать тебе в выдаче табличек. Если ты найдешь еще какую-нибудь табличку, которую будешь считать подходящей для моего дворца, возьми ее и распорядись о ее присылке мне сюда. И это, естественно, было не единственное поручение. В результате даже до нас дошло почти 30 тысяч табличек, а сколько из библиотеки не сохранилось. Некоторые пострадали от времени, многие погибли вместе с городом, часть их была выброшена археологами при первых раскопках дворца как мусор. Судьба Ниневии, столицы Ассирии, известна. Под натиском объединенных войск Вавилонии и Мидии она пала. Город подвергся полному разрушению. Горе тебе, город кровавый, исполненный обмана, преступлений, непрекращающихся грабежей. Несется конница, сверкают мечи, блестят копья, убитых множество, разграблена, опустошена и разорена Ниневия. Кто станет жалеть о ней? Все, кто слышит о тебе, радуются судьбе твоей, ибо кто же не испытывал непрестанно на себе злобы твоей? Писал древний историк. Грандиозный пожар, бушевавший после этого много дней, завершил разрушение, а пески засыпали руины. Вся могущественная ассирийская держава была окончательно похоронена. Все города, все поселки, все дворцы, храмы, решительно все было ограблено и сожжено. Грабежами, разорениями соседних стран, превращением их жителей в рабов поддерживалось и увеличивалось могущество Ассирии. Страшными казнями владыки страны внушали ужас покоренным народам. Образованность не помешала Ашурбанипалу совершать такие подвиги. Я сжег 3000 пленных, никого из них не оставил я живым. Я вырвал языки тех воинов, нахальные уста которых говорили дерзости против Ашура, моего бога. Остальных людей живьем принес я в жертву. Их изрубленные тела я скормил собакам, свиньям и волкам. Такие надписи, свидетельствующие о неслыханной жестокости царей, не исключение. Ассирийские хроники буквально насыщены выражениями «я сжег», «я разрушил», «сравнял город с землей», «содрал кожу с руководителя мятежа». Поэт Брюсов сделал поэтический перевод надписи, который оставил Асархадон, во времена Брюсова писали Асаргадон, отец Ашурбанипалы. «Я, вождь земных царей и царь Асаргадон, владыки и вожди, вам говорю я горе, едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я не спроверг и камни бросил в море. Египту речь моя звучала, как закон, Элан читал судьбу в моем едином взоре. Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. Владыки и вожди, вам говорю я горе. Кто превзойдет меня, кто будет равен мне, деяния всех людей, как тень в безумном сне, мечта о подвигах, как детская забава. Я исчерпал до дна тебя, земная слава, и вот стою один, величием упоен я, вождь земных царей и царь Асаргадон. Естественно, что никто не пожалел о сокрушении этой страны, о гибели ее столицы, которую поглотили пески пустыни.